Четвертое. Петроний. В некоторых средневековых рукописях сохранились извлечения из большого повествовательного произведения, являющегося одним из самых оригинальных памятников античной литературы. Рукописи дают заглавие сатиры или на греческий лад сатирическая повесть или, может быть, сатирические повести. В литературоведческой традиции нового времени установилось заглавие «Сатирикон». Строго говоря, «Сатирикон» — родительный падеж множественного числа. Полное заглавие должно было звучать «Столько-то книг сатирических повестей». Исторические и бытовые указания наличия литературной полемики против первых книг поэмы Лукана, вся совокупность данных, могущих служить для хронологической датировки Сатирикона, заставляет отнести это произведение к последним годам правления Нерона или к началу династии Флавиев. Автором в рукописях назван некто Петроний Арбитр. Это же имя мы встречаем в цитатах из Сатирикона у позднеантичных авторов. В анналах Тацита мы находим сообщение о весьма колоритной фигуре нероновского времени, носившей имя Гая, по другим источникам Тита Петрония. По словам Тацита, этот Петроний проводил день во сне, ночь в делах и жизненных утехах. Если другие достигают славы своим добрым рвением, то он приобрел ее праздностью. Его считали немотом и расточителем, как это обычно бывает с прожигателями жизни, а мастером изысканных наслаждений. Непринужденная и несколько небрежная вольность его слов и поступков сообщала им привлекательный оттенок откровенной непосредственности. Однако в должности проконсула Вифинии, а затем и консула, он проявил энергию и деловитость. Затем, вновь погрузившись в пороки или в подражание порокам, он принят был в самый узкий круг приближенных Нерона как арбитр изящества. И Нерон находил подлинное наслаждение и негу только в тех излишествах, которые получили одобрение Петрония. Это вызвало зависть Тигелина, всесильного любимца императора. Страница 424. После раскрытия заговора Писона, Тигелин постарался возбудить подозрения против своего соперника, и Петроний решил избрать добровольную смерть. «Он не спешил расстаться с жизнью», рассказывает далее Тацит, «и, открыв себе жилы, то перевязывал их, когда ему хотелось, то снова открывал. Он беседовал с друзьями, но не о серьезных материях и не с тем, чтобы стяжать славу твердостью духа. Он слушал не рассуждения о бессмертии души или философских истинах, а легкомысленную поэзию и пустые стишки. Рабов одних щедро наградил, других велел наказать ударами. Он вкусил пищи, затем предался сну, и его смерть, в действительности вынужденная, была похожа на естественную. В завещании своем Петроний описал распутство Нерона и послал завещание императору. Этот облик непринужденно откровенного и хладнокровно презрительного арбитра изящества чрезвычайно подходит к тому представлению, которое можно себе составить об авторе Сатирикона на основании самого произведения. И поскольку традиция дает Петронию, автору Сатирикона, прозвище арбитра, следует считать вполне вероятным, что автор этот – одно лицо с Петронием, о котором рассказывает Тацит. Сатирикон имеет форму Мениповой сатуры, повествование, в котором проза чередуется со стихами. Но по существу он выходит далеко за пределы обычного типа менниповых сатур. Это сатирический роман низменно-бытового содержания. В античной литературе роман этот стоит изолированно, и мы не знаем, имел ли Петроний предшественников. С точки зрения историко-литературных связей представляется весьма показательным, что роман бытового содержания строится у Петрония как перелицовка греческого любовного романа с сохранением его сюжетной схемы и ряда отдельных мотивов. Роман возвышенного стиля переводится в низменный план, характерный для трактовки бытовых тем в античности. С этой точки зрения форма менниповой сатуры, ставшая уже традиционной для пародии, на повествовании высокого стиля не случайность. Но сатирикон не является литературной пародией в смысле высмеивания любовных романов. Чужда ему также и та морализующая или обличительная установка, которая обычно была характерна для менниповых сатур. Перелицовывая любовный роман, Петроний стремится лишь развлечь читателя беспощадной откровенностью описаний, далеко выходящих за пределы того, что считалось пристойным в серьезной литературе. Сатирикон – обширное произведение. Сохранившееся извлечение начинается с 14-й или, быть может, с 13-й книги и не доходит до конца повествования. Об объеме целого сведений нет. В той части, которая нам известна, рассказ ведется в первом лице от имени героя Энколпия. Это деклассированный представитель культурного общества, ставший бродягой и преступником. Энколпий осквернил храм, ограбил виллу, совершил убийство, был гладиатором. Судьба бросает его из города в город, от одного несчастья к другому. И после пребывания в каком-либо месте он предпочитает уже не попадаться на глаза тем, кого он здесь встречал. Таков этот низменный бытовой герой, полная противоположность идеальным фигурам любовных романов. Как полагается в романе, Энколпия преследует гнев божества, и притом божества, имеющего отношение к любви. Но это будет уже не Эрот или Афродита, а бог более низменного сорта – Приап. В любовных романах всегда имеется влюбленная пара. Энколпия сопровождает, по крайней мере, в дошедших до нас частях Сатирикона, женственный мальчик Гитон. К этой паре в различных эпизодах присоединяется какой-либо третий бродяга, порой нарушающий взаимное согласие Энколпия и Гетона. Страница 425. Основные персонажи претерпевают всяческие искушения, вызванные их красотой. То они разлучаются, то вновь соединяются. Буря, кораблекрушение, мнимое самоубийство – этот аппарат романтических приключений налицо и в Сатириконе. Но все это только сюжетный остов, вокруг которого сосредоточено большое количество эпизодов, составляющих основной интерес романа. Герои попадают во всевозможные переделки и встречаются с различными персонажами. Автор изображает притоны и оргии тайных культов, дает сцены скандалов на площади или в маленькой гостинице, ведет на корабль и в картинную галерею, выводит колдуней и сводниц, дам, ищущих любовных приключений, искателей наследства и воров, рабов и вольноотпущенников, моряков и воинов, наконец, представителей интеллигентных профессий, преподавателя риторики в маленьком городке и бродячего поэта-неудачника. Это те образы и ситуации, которые обычно фигурировали в низших жанрах античной литературы, в анекдоте, новелле, оттеллане, миме. Нанизывая их на стержень романического сюжета, Петрони создает произведение больших размеров, отличающееся живостью изображения и широким бытовым охватом, ограниченным, правда, по преимуществу низменными сторонами римской жизни. К основному ходу повествования присоединяются иногда вставные новеллы, поданные как рассказы какого-либо из действующих лиц. Таковы, например, чудесные истории о волке-оборотне или ведьмах-вампирах, изложенные по всем правилам аритологии от имени очевидца, или знаменитая в мировой литературе новелла о Матроне Эфесской, неутешная вдова, печалящаяся в могильном склепе над телом мужа, вступает в связь с воином, который неподалеку охраняет трупы казненных. Когда один из этих трупов оказывается украденным, вдова отдает тело мужа, чтобы возместить утраты. Сохранившиеся эпизоды развертываются в Южной Италии, сначала в Кампанском городке, затем после морского путешествия в Кротоне. Но мы знаем, что одним из мест действия романа была Массилия, Марсель, и не исключена возможность, что Петроний приводил своего героя в страны Востока. Действие отнесено к сравнительно недавнему прошлому, примерно к концу правления Тиберия, но под видом предшествующего поколения изображаются современники автора. Роман не свободен в этом отношении от мелких анахронизмов. Повествование Петрония разнообразно по тону. Оно то выдержано в стиле полной жизненной натуралистичности, то приобретает характер карикатуры и пародии на другие жанры – эпос, мим, то переходит в фантастический гротеск. Таково, например, изображение города Кротона, в котором почет воздается только безбрачным и бездетным, где население делится на улавливающих, то есть искателей наследства, и улавливаемых, бездетных наследователей. Скитающиеся герои романа живут в этом городе за счет искателей, и в последних дошедших до нас отрывках один из персонажей завещает свои мнимые богатства тем кротонцам, которые согласятся публично съесть его труп. Наибольшей силы изображения Петроний достигает в эпизоде пира у Тримальхиона. Это единственный почти полностью сохранившийся эпизод романа, рисует среду вольноотпущенников. В первом веке нашей эры, когда старая аристократия исчезла, а новая только нарождалась, сословие отпущенников, активно участвующих в муниципальном и даже в государственном управлении, особенно при императоре Клавдии, приобрело большое значение в хозяйственной и общественной жизни империи. Петроний излил на этих богатеющих вольноотпущенников все презрение придворного эстета. Тема трапезы у богатого выскочки была не нова, но получила в Сатириконе исключительно подробную разработку. Центральная фигура эпизода – хозяин пира Тримальхион. В прошлом раб, сирийский мальчик, служивший для любовных развлечений своих хозяев, он стал любимцем господина, был отпущен на волю, получил наследство и удачными торговыми операциями нажил огромное состояние. Страница 426. Надгробная надпись, которую он составил для себя, содержит слова: «Он вышел из маленьких людей, оставил 30 миллионов сестерциев и никогда не слушал ни одного философа». Образ этот подан всесторонне. Мы узнаем историю жизни Тримальхиона, его способы хозяйствования и управления поместьями. Нет того, чтобы он что-нибудь покупал на стороне. Все рождается дома. Его частную жизнь, отношение к жене, к рабам, к товарищам по сословию. Во всей роскоши дворца Тримальхиона и его пира, в каждом его поступке, автор вскрывает безвкусицу, невежество, суеверие, склонность к грубым удовольствиям. Художественный такт Петрония предостерегает его от чрезмерно мрачных красок. Тримальхион не преступник и даже не злой человек, но каждый шаг его, продиктован ли он спесью новоиспеченного богача или природным добродушием, обличает в нем бывшего раба. В этой мастерской характеристике, исполненной жесточайшей иронии, аристократия, вытесняемая экономически и политически, мстит утверждением превосходства своей умственной и эстетической культуры. Гости Тримальхиона, если не считать основных персонажей романа, такие же вольноотпущенники, только меньшего калибра. Это та среда, откуда вышел Тримальхион. Они охарактеризованы коротко, но не менее выразительно. Это простой люд, невежественный и суеверный, с ограниченным кругозором, грубыми вкусами, но не без практической смекалки. Интересно, что одним из средств характеристики служит здесь язык. Вольноотпущенники выражаются нескладными и отрывистыми фразами, с многочисленными отклонениями от грамматических норм литературного языка. Перемежают греческие слова с латинскими. Рабы по большей части были выходцами из греко-восточных стран. Сыплют поговорками и прибаутками. Этот метод характеристики низменных персонажей вульгарным языком делает Сатирикон чрезвычайно ценным памятником малоизвестной нам народной латыни, которая к этому времени уже вытеснила почти все местные племенные языки и стала языком почти всего населения Италии. Художественным достоинством романа Петрония следует отнести и то, что автор сумел ярко изобразить целый ряд значительных процессов в социальной жизни своего времени. Рост значения вольноотпущенников, экономическая депрессия Италии, на которую жалуются гости Тримальхиона, безбрачие и бездетность верхушки, широкое распространение восточных религий, упадок искусств, все это существенные стороны разложения римского рабовладельческого общества. Петроний не в состоянии выделить эти моменты, вскрыть их сущность и показать в должной перспективе. Он подает их наравне с натуралистическими деталями низменного свойства. Но уже одна сила художественной фиксации обеспечивает Сатирикону почетное место во всей позднеантичной литературе. Это памятник, который имеет наибольшее право именоваться реалистическим. В условиях общественного разложения эта острота художественного видения мира окрашена в той или иной мере пессимистически. У Петрония она получает оттенок скептически презрительного отношения ко всему окружающему. Стихотворные партии, вводимые в роман, в соответствии со стилем Менниповой сатуры, нередко служит лирическим комментарием к ходу действия и иллюстрирует мироощущение автора, потерявшего веру в привычные ценности. Суды продажны, законы бессильны перед властью денег, дружба – пустое слово, отношения между людьми – фальшь, разыгрывание мимической пьесы. Страница 427. Вера в сверхъестественный мир служит лишь средством иронической характеристики верующих. «Наша область столь полна живыми богами, — говорит одна из почитательниц Приапа, — что здесь легче встретить Бога, чем человека». По отношению к богам Петроний держится эпикурейских взглядов. Богов создал страх. Из философских систем ему симпатичен эпикуризм, с его отрицанием сверхъестественных сил и призывом к наслаждению, которое Петрони понимает в более вульгарном смысле. Философия для него безразлична. Больше всего интересует Петрония судьбы искусства. Он неоднократно возвращается к этому вопросу, вкладывая в уста своих персонажей рассуждения об упадке изобразительных искусств красноречия и поэзии. Вкусы автора строго классицистические, и новый стиль представляется ему пустозвонством, гибелью подлинного искусства слова. Дошедшие до нас извлечения из Сатирикона открывается декламация Энколпия против модного азианизма. Энколпий считает, что в литературном упадке повинна риторическая школа, оторвавшаяся от жизни и не учащая своих питомцев серьезно работать над словом. Преподаватель риторики Агамемнон оправдывается, ссылаясь на беспечность родителей, требующих быстрого и легкого обучения. Тема поэзии трактуется главным образом во второй половине сохранившихся извлечений, когда спутником Энколпия и Гетона становится бродячий поэт Эвмолп, докучающий всем встречным своими поэтическими излияниями. К числу их относится поэма «О гражданской войне». Эвмолп критикует поэтов, разрабатывающих этот сюжет на манер историков, без привлечения мифологического аппарата, имеется в виду, конечно, Лукан, и дает собственную поэтическую трактовку темы возникновения гражданской войны, уснащенную мифологией и оправдывающую действия Цезаря. Петрони преследовал этим, вероятно, двойную цель – полемики с Луканом и пародии на бездарных классицистов своего времени. Впрочем, классицизм мог быть для Петрони только данью уважения к прошлому, идеалы которого он утратил, а не программой для литературной практики. Его собственный лозунг – натуралистическая откровенность. Парируя упреки моралистической критики Катонов, он называет свое произведение новым по откровенной непосредственности. Это тот же термин, который применил Тацит, характеризуя самого Петрония. «В моей чистой речи, — продолжает автор, — улыбается веселая грация, а язык мой вещает с ясной прямотой о том, что делает весь народ». Действительно, Петроний — несравненный мастер прозаической и стихотворной формы, одинаково легко владеющий разнообразнейшими литературными стилями. Правильно и указание на литературные тенденции романа. Но вместе с тем Петрони обнажает нигилистическую пустоту своего эстетизма, разложение той правящей верхушки, которой он принадлежит. Старинные толкователи романа, особенно в XVII-XVIII веках, нередко усматривали в образе Тримальхиона отчасти и Эвмолпа сатиру на Нерона, чрезмерно снижая при этом художественное значение соответствующих образов, которые по силе своего обобщения далеко выходят за пределы какой бы то ни было личной сатиры. Но хотя такое толкование в целом и ошибочно, все же остается несомненным, что Петроний не избегает приписывания своим фигурам таких отдельных черт, которые могли вызывать ассоциацию с Нероном и у читателя-современника. Как мы все время подчеркивали, Сатирикон сохранился только в извлечениях, порой очень отрывочных. Мы не знаем ни начала, ни конца романа, а дошедшая до нас часть, за исключением пира у Тримальхиона, испещрена чувствительными пробелами в изложении. В конце XVII века французский офицер Нодо попытался заполнить эти внутренние пробелы и присочинить начало и конец, якобы на основании найденной им полной рукописи. Страница 428. Фальсификация эта была немедленно же обнаружена. Тем не менее, мнимое дополнение «но-до» продолжает фигурировать ради целостности в популярных изданиях и особенно в переводах «Сатирикона». В переводе «Сатирикона» в издании «Всемирная литература» 1924 года вставки «но-до» заключены в прямые скобки. В библиотеке «Всемирной литературы» 1969 года они изъяты.